Глава 42. Маша. «Давай», — командует Риша и протягивает мне тесты на беременность. «Зачем? Я не...» «Давай, на всякий пожарный. Раз уж мы все здесь для этого собрались», — хихикает Алина. «Вот вообще сейчас не смешно. Богдан за дверью, весь нервный, на грани панической атаки, всю дорогу повторял. Давай сначала проверим, давай проверим». И его паника передалась мне. Хотя я точно знаю, что не беременна. У меня месячные недавно были. Но когда тест попадает мне в руки, я начинаю по-настоящему волноваться. А вдруг? Я слышала, что такое бывает. Месячные не прекращаются во время беременности. Может, это все неспроста? Может, в этой дебильной шутке есть доля правды? Вернее, она вся правда. «Отвернитесь», — шиплю на девчонок. «Столпились тут. Я не могу расслабиться». Ну все, получилось. Смотрю на тест, который держу в трясущейся руке. Уф, одна полоска. Сразу же выхожу из ванной, тороплюсь обрадовать Богдана. А он? Почему он убежал? Меня всю трясет, и я ничего не могу с этим поделать. А ведь ничего страшного не случилось. Это был просто дурацкий розыгрыш, в который я почему-то чуть сама не поверила. Он появляется так же внезапно, как исчез, и уводит меня в свою комнату. «Переволновалась, малышка?» — спрашивает Богдан, обнимая меня. «Угу», — бурчу в его плечо. «Я тоже». «Испугался?» «Если честно, очень». Мне даже нравится, что он не врет, не строит из себя супер-пупер-мачо, которого ничем не проймешь. «А почему ты убежал?» — спрашиваю я. «На самом деле я хочу спросить, а что бы мы делали, если бы тест был положительный?» Но не спрашиваю. Я сама совершенно не готова к таким вопросам. И к ответам на них. «Меня живот прихватило», — признается Богдан. «Жесть просто». «Наверное, это от масла. Зачем ты его выпил?» «Да я думал, это сок или лимонад. Что-то так резко пить захотелось». «Понимаю, мне тоже резко захотелось пить, когда я услышала слова Алины. Ведь мы так не договаривались. Мы с девчонками чисто теоретически рассуждали, как ведут себя парни, если у их девушки возникает подозрение на беременность. Естественно, рассматривали разных знакомых, в том числе и Богдана. И Алина внезапно решила проявить инициативу. Нет, надо все-таки высказать подругам, наехать на них, чтобы больше не лезли в мою личную жизнь». «Давай поваляемся». Богдан увлекает меня на кровать. Я сопротивляюсь, сама не знаю почему. «Маш, да я не буду к тебе приставать, честно, не бойся». «Не будешь? Ну ладно». «А почему не будешь? Настолько испугался? Теперь больше никогда меня не захочешь?» «На самом деле я тоже не хочу. Совсем. Я тоже пережила потрясение. Хотя это была буря в стакане воды, но ощущалась вполне как настоящая». Мы лежим, обнявшись. Так тепло, уютно, хорошо и спокойно после всего. Богдан уткнулся мне в шею. Я глажу его по голове. Мы оба молчим. И это не напряженное молчание. Просто не хочется разговаривать. Мы сейчас как будто, не знаю, брат с сестрой. Или как супруги, которые уже 100 лет вместе. А ведь это и правда почти что так. Мы знакомы практически с рождения. Я вообще не представляю жизни без него. Девчонки, кстати, мне тоже больше, чем подруги. Они почти как родственницы. Настя вообще сестра Богдана. Поэтому я не могу на них сильно злиться. Хотя в целом, конечно, злюсь. Дыхание Богдана становится все более глубоким и медленным. Моя рука запутывается в его волосах. Глаза слипаются. Просыпаюсь от какого-то резкого звука. Как будто дверца машины хлопнула. За окном. Мы с Богданом уснули и проспали больше часа. Уже стемнело. «Маш, ты куда?» Он ловит меня за руку. «Мне пора домой». «Оставайся», — сонно бормочет Богдан. «Я замираю. Раньше он никогда мне такого не предлагал. Но теперь все изменилось. Я вспоминаю, как наши родители делили ляльку, которой еще нет даже в планах. И думаю... А может и правда остаться? «Слушай, пойдем чаю выпьем», — предлагает Богдан, окончательно продирая глаза. И мы спускаемся на кухню. В доме тихо. Похоже, Риша с Алиной уехали. Настя, наверное, в своей комнате. Аркаша тоже. Родители Богдана смотрят телевизор в гостиной. «Мама свой фирменный торт испекла», — говорит он, заглядывая в холодильник. «Будешь? Я же на диете забыл». «Маш, не нужна тебе никакая диета». И он ставит на стол блюдо с куском торта. «А по какому поводу такие вкусности?» «У моей коллеги день рождения», — отвечает мне тетя Ника, неожиданно появляясь на кухне. «Я испекла один в школу и заодно один домой». «Обожаю ваши торты», — совершенно искренне признаюсь я. «Хочешь, я тебя научу печь такой? Это несложно. И крем у меня облегченный, низкокалорийный». На кухню забредает дядя Костя, и мы все вчетвером пьем чай. «Как там кабан с Багирой?» — спрашивает он. «Мама похудела на 3 сантиметра, очень довольна, а папа нет». «А что такое?» «А ему не нравится, когда она гремит костями». Все смеются. Теплая семейная обстановка. Я почти как дома, и даже тетя Ника сейчас не кажется строгой училкой. Рядом с дядей Костей она как будто становится мягче, превращается в ласковую пушистую кошечку. Хотя я знаю, что ученики в школе ее побаиваются. Когда у меня звякает телефон, я вижу, что пришло сообщение от босса. «Роман, я вообще про него забыла. Какой-то далекий незнакомый мужчина. А тут рядом Богдан. Такой родной и близкий».